Глава 128. Перемена тактики. В пещере каменного медведя Икару аккуратно положил на землю бессознательного шиноби Анбу из скрытого тумана. Поразмыслив несколько мгновений, он сложил печати и выполнил технику теневое клонирование, создав двух идентичных копий самого себя. Клоны, унаследовавшие память оригинала, не нуждались в дополнительных инструкциях, они молча кивнули и немедленно покинули пещеру, устремившись наружу. Теперь их задачей было патрулирование близлежащей территории и своевременное предупреждение о возможной опасности. Хотя Икару был практически уверен, что вероятность преследования ничтожно мала, даже шанс 1 на 10 тысяч требовал тщательной подготовки. В конце концов, он находился далеко от безопасной территории Конохи, и если его обнаружат, придется столкнуться с силами противника, превосходящими его собственные в несколько раз или даже в десятки раз. Икару совершенно не желал оказаться в положении загнанного зверя, которого преследуют, заставляя беспорядочно метаться в поисках укрытия. Поэтому в ситуациях, требующих осмотрительности, он всегда предпочитал действовать с максимальной предосторожностью. Завершив подготовительные меры, Икару вновь сосредоточил все свое внимание на пленном шиноби Анбу из скрытого тумана. Видя его тело, покрытое многочисленными следами от меча, он без лишних раздумий применил технику исцеления, чтобы залечить раны пленника. В конце концов, это была его ценная собственность, о которой следовало заботиться надлежащим образом. Спустя полчаса интенсивного лечения Икару отнял руку от последней раны и спокойно произнес: «Если проснулся, не стоит притворяться спящим». Услышав эти слова, шиноби Анбу из тумана медленно открыл глаза. Его взгляд был ясным и сосредоточенным, без малейших признаков сонливости, характерных для человека, только что пришедшего в сознание. Очевидно, он давно очнулся и лишь искусно имитировал бессознательное состояние. «Что тебе нужно?» – холодно спросил шиноби Анбу, пристально глядя на Икару. Услышав вопрос, Икару небрежно ответил: «Ничего особенного, просто хочу, чтобы ты мне немного помог». Однако, услышав эти слова, шиноби Анбу внезапно напрягся, словно о чем-то догадавшись, и резко подался вперед. Молниеносным движением он широко раскрыл рот и попытался вцепиться зубами в горло Икару. Хаэм. Увидев это, Икару на мгновение замер от неожиданности, а затем холодно усмехнулся, мгновенно активировав шаринган. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы погрузить противника в глубокий гипноз. Бум. Только что приподнявшийся шиноби Анбу снова рухнул на землю безвольной куклой. После недавнего изнурительного сражения его силы были полностью истощены, поэтому Икару хватило простейшей техники гипноза, чтобы вывести его из строя. Глядя на погрузившегося в забытье пленника, Икару понял, что заставить его добровольно вырабатывать чакру, как это делали раньше захваченные ниндзя из песка, не получится. Причина была проста: этот человек совершенно не боялся смерти. В такой ситуации не то что о выработке чакры, даже о простом непротивлении не могло быть и речи. К счастью, его техника поглощения чакры уже достигла уровня 5, позволяя напрямую извлекать духовную и физическую энергию цели, так что сотрудничество противника не требовалось. Теперь ему нужно было лишь поддерживать шиноби Анбу в состоянии глубокого сна и напрямую извлекать его жизненные силы. Конечно, такой метод выкачивания до дна нанесет серьезный ущерб организму пленника и в долгосрочной перспективе сделает невозможным его дальнейшее использование. Но проблема в том, что Икару все равно не мог оставаться здесь продолжительное время, поэтому не было необходимости заботиться о слишком отдаленном будущем. Сейчас его задача состояла в том, чтобы максимально выжать потенциал пленника, получив наибольшую выгоду в кратчайшие сроки, собрать как можно больше чакры, не задумываясь об устойчивом использовании ресурса. Разобравшись с этим, Икару отбросил последние сомнения и переключился на другой насущный вопрос. Стоит ли по-прежнему охотиться на шпионов из различных деревень? Изначально он выбрал их целями прежде всего из соображений скрытности. Эти люди имели особый статус, и даже если бы они пропали, это не привлекло бы постороннего внимания в краткосрочной перспективе. Но он упустил из виду, что эти люди также обладали незаурядной силой. Если каждая следующая цель будет такой же проблемной, как этот шиноби Анбу из тумана, то не только его скрытность окажется под угрозой, но и собственная жизнь будет висеть на волоске. Не говоря уже о том, что такие агенты перед захватом, стремясь сохранить секретность, обычно пытались покончить с собой, и если он не успеет их остановить, все усилия пропадут впустую. Риск явно не соответствовал потенциальной выгоде, и Икару начал серьезно сомневаться в правильности выбранных целей. Возможно, ему следовало переключить внимание на обычных шиноби облака и камня, выполняющих рутинные задания по охране и патрулированию периферии поля боя. По сравнению с элитными анбу из разных деревень, с этими людьми было бы значительно легче справиться. Единственная опасность заключалась в том, не привлечет ли исчезновение этих шиноби внимание высшего командования сил облака и камня, которые могли бы организовать масштабные поиски. Как говорится в старой поговорке, человек оставляет следы, а гусь – крик. Как бы осторожен он ни был, любое действие неизбежно оставляет следы. Один-два случая еще можно списать на случайность, но если исчезновений будет много, кто-то обязательно заметит закономерность, и тогда ситуация станет по-настоящему опасной. Нет, все же нужно рискнуть и попробовать. После долгих размышлений Икару принял окончательное решение сменить приоритеты. У него просто не было выбора. По сравнению с риском привлечь внимание командования шиноби облака и камня, опасность охоты на элитных шпионов других деревень была несоизмеримо выше. К тому же, если действовать предельно осторожно, то какое-то время его активность не должна вызывать подозрений. А когда противник наконец обнаружит проблему, возможно, к тому времени уже начнется решающее сражение, и командованию будет не до поисков одиночного диверсанта. С этой мыслью Икару отбросил последние сомнения и немедленно решил использовать технику теневого клонирования, чтобы создать еще одного клона для поиска новых подходящих целей. Но когда он уже собирался сложить печати, то внезапно осознал, что три теневых клона, которых позволяла поддерживать техника теневого клонирования первого уровня, уже находились снаружи. В данный момент он физически не мог создать больше клонов. Вынужденно Икару отозвал одного из клонов, патрулировавших окрестности, и поручил ему задачу разведки и поиска новых целей. После его ухода Икару открыл панель системы и внимательно изучил статистику. За последние 20 дней его техника теневого клонирования выросла с уровня 1.40-200 до уровня 1.91-200, и до повышения до уровня 2 оставалось набрать чуть более 100 очков мастерства. Подумав, Икару решил отменить технику клона, наблюдавшего за полем боя, освободив ресурс для интенсивной тренировки техники теневого клонирования. Да, Икару твердо решил прокачать технику теневого клонирования до второго уровня, чтобы увеличить максимальное количество создаваемых клонов. Однако и в тренировках требовалась продуманная стратегия. Совсем недавно он извлек значительное количество чакры из шиноби анбу, и в данный момент его внутренний резервуар был практически переполнен. Если бы он сейчас начал интенсивно практиковать технику теневого клонирования, потери чакры оказались бы непомерно велики. Поэтому сначала Икару решил потренироваться в использовании техники отражения сердца, и только когда его уровень чакры снизился примерно до 3000 единиц, он приступил к отработке техники теневого клонирования. Таким образом, при каждом использовании техники расход энергии составлял около 200 единиц чакры, что находилось в приемлемых для Икару пределах. Вскоре он успешно выполнил 5 циклов тренировки техники теневого клонирования. К этому моменту его запас чакры упал до 2000 единиц, и при дальнейшем снижении он уже не смог бы использовать эту технику. Поэтому Икару подошел к бессознательному шиноби анбу и применил технику поглощения чакры, методично извлекая духовную и физическую энергию пленника. Затем он преобразовал добытую силу в чакру и пополнил свои внутренние резервы. Икару не стал высасывать все без остатка. Как только его собственный уровень чакры восстанавливался до значения выше 3000 единиц, он останавливал процесс и возвращался к тренировке техники теневого клонирования, и так по кругу. Таким методичным образом, потратив целые сутки непрерывных усилий и израсходовав немалую часть собственной чакры, Икару наконец довел технику теневого клонирования до уровня 2.1500. На самом деле, если бы речь шла лишь о наработке мастерства в технике, это не потребовало бы столько времени, но процесс сдобычи и восстановления чакры был неизбежно медленным. Однако все затраченные усилия полностью себя оправдали. После повышения техники теневого клонирования до второго уровня не только увеличилось максимальное количество создаваемых клонов до 5, но и существенно повысилась их стабильность. Кроме того, расход чакры изменился с прежних 10% на всех клонов до 9%, что по отдельности казалось несущественной экономией, но в общей сумме давало заметный выигрыш. Особенно этот эффект экономии энергии станет очевиднее, когда количество одновременно поддерживаемых клонов продолжит увеличиваться с ростом уровня техники. Глава 129. С легкостью в руках ночь окутала лес своим темным покрывалом. В густой чаще высокогорного леса, примерно в 7-8 километрах от основного поля боя, две группы шиноби из деревни Скрытого Облака и деревни Скрытого Камня сошлись в жестокой схватке. Если днем происходили масштабные столкновения между основными силами враждующих сторон, то с наступлением темноты наступал час патрульных отрядов. Для обеспечения безопасности своих флангов и облака, и камень направляли множество разведчиков, одни охраняли собственную территорию, другие собирали разведданные о противнике. Как только опускалась ночь, эти бойцы становились особенно активными, и, разумеется, каждая их встреча превращалась в схватку не на жизнь, а на смерть. Вот и сейчас отряды шиноби облака и камня столкнулись и мгновенно вступили в яростный бой. Всего за 10 с небольшим минут большая часть из них уже лежала мертвыми или тяжело ранеными. На данный момент в живых оставалось лишь трое ниндзя из облака и двое из камня, причем все они находились в плачевном состоянии. Оценив ситуацию и поняв, что время пришло, Икару решил действовать. Да, Икару тоже присутствовал на месте схватки, просто до поры до времени скрывался в тени. Еще до начала боя он выследил отряд шиноби камня и тайно направил их на столкновение с шиноби облака. Можно сказать, что нынешняя ситуация была полностью спланирована им. Теперь настало время собирать урожай. Подняв руку, Икару сложил печать Ми и активировал технику телесного мерцания. Его тело превратилось в размытый силуэт, и он мгновенно возник за спиной одного из шиноби облака. Почувствовав порыв ветра, ниндзя осознал опасность и попытался увернуться, но Икару двигался слишком быстро. Он нанес прямой удар ладонью по затылку противника, и в следующее мгновение глаза шиноби облака закатились, он потерял сознание. «Кто здесь?» Увидев нападение на товарища, двое оставшихся шиноби облака тут же отпрыгнули на безопасное расстояние и одновременно выкрикнули вопрос. Икару повернулся на звук их голосов и встретился взглядом с одним из них. В то же мгновение он активировал шаринган и применил всю силу своего гипноза. Чунин из облака бесшумно рухнул на землю. «Что, шаринган?» — воскликнули двое разом. Прозвучали три возгласа один за другим. Первый принадлежал последнему оставшемуся шиноби облака. Из-за неудачного угла он не видел глаз Икару, только заметил, как тот посмотрел на его товарища. А затем товарищ каким-то непостижимым образом просто упал. Это заставило его сильно испугаться, и он невольно издал удивленный возглас. Два других восклицания принадлежали шиноби камня. Они отчетливо увидели необычные глаза Икару, и благодаря потрясающему выступлению Учихи Шисуи на передовой, они сразу узнали могущественный шаринган. Многие шиноби камня были наслышаны о его силе. Не сговариваясь, оба закрыли глаза, пытаясь избежать воздействия этой опасной техники. Однако, сделав это, они, возможно, избежали гендзюцу шарингана, но не смогли защититься от брошенных Икару кунаев. Заметив, что противники закрыли глаза, он немедленно метнул 4 куная, с невероятной точностью пронзив обе руки каждого из них. «А-а!» – одновременно закричали оба, инстинктивно открыв глаза от боли. В следующий момент их взгляды встретились с парой кроваво-красных глаз с тремя томоэ шарингана. Крики мгновенно оборвались, и оба впали в бессознательное состояние. Только теперь последний выживший шиноби облака понял, что означали слова шаринган из уст двух шиноби камня. Этот внезапно появившийся человек был ниндзя из клана Учиха. Осознав смертельную опасность, он мгновенно развернулся, намереваясь бежать в направлении основных сил. Однако, едва повернувшись, он увидел перед собой пару глаз с тремя томоэ шарингана. Бум! Раздался глухой звук падения тяжелого тела. Шиноби облака даже не успел оказать сопротивление, попав под действие гипноза. Он рухнул на землю как подкошенный. На этот раз атаковал не сам Икару, хотя он двигался быстро, но не настолько молниеносно. Удар нанес его теневой клон. Чтобы никто не сбежал, Икару заранее создал двух теневых клонов и спрятал их поблизости специально для подстраховки. Можно сказать, что если среди этих шиноби не было джонинов, у них не было ни единого шанса выбраться из этого леса живыми. Икару подошел к двум шиноби камня, находящимся под действием гендзюцу, и двумя точными ударами ребром ладони лишил их сознания. Таким образом, трое шиноби облака и двое шиноби камня, все пятеро были успешно схвачены. Глядя на пять неподвижных тел на земле, Икару утвердился в мысли, что его решение изменить цель охоты было абсолютно правильным. Иметь дело с элитными анбу было несравнимо сложнее, чем с этими обычными чунинами. Пока он прикидывал, сколько чакры смогут дать ему эти пленники, в его сознании вдруг всплыло воспоминание, память одного из теневых клонов, отвечавшего за дозор. В воспоминании отряд шиноби камня быстро приближался к их местоположению. Очевидно, клон предупреждал его об опасности. Не колеблись ни секунды, Икару тут же применил технику теневого клонирования, создав еще двух клонов. Теперь у него было три теневых клона. Он приказал им забрать пятерых пленников и вернуться в укрытие, а сам остался, чтобы замести следы своего присутствия и избавиться от возможных свидетелей. Через несколько минут на место прибыл отряд шиноби камня. Они бегло осмотрели местность и действительно не обнаружили никаких следов Икару. Что касается двух пропавших шиноби камня, они решили, что те были взяты в плен шиноби облака. Хотя такие случаи были редкостью, шиноби облака были захватчиками и редко брали пленных во время боя, но прецеденты все же случались. Поскольку подобное уже происходило раньше, они естественным образом пришли к такому выводу. Получив ответ, они не стали задерживаться, осмотрели место происшествия и ушли. Вскоре после их ухода прибыло подкрепление со стороны облака. Их логика была схожа с логикой шиноби камня. Осмотрев поле боя, они также решили, что трое их пропавших товарищей были взяты в плен противником. Поэтому они тоже не стали проводить тщательное расследование. Это позволило Икару успешно половить рыбку в мутной воде и захватить пятерых пленников. Однако он понимал, что чем больше пленных он будет захватывать, тем больше подозрений это вызовет. Таким образом, рано или поздно он мог допустить ошибку и стать мишенью для обеих сторон. Но Икару не особо беспокоился об этом, поскольку в скором времени армия камня должна была сформировать кольцо окружения. К тому моменту ни шиноби камня, ни шиноби облака не будут обращать внимание на исчезновение всего лишь нескольких ниндзя среднего и нижнего звена. А тогда он, возможно, сможет пойти еще дальше, захватив больше пленников и тем самым ускорив эволюцию своего шарингана. В ближайшее время Икару не планировал тренировать другие навыки. Он собирался вложить всю свою чакру в практику техники отражения сердца. Если возможно, он даже намеревался в течение следующих нескольких дней прокачать ее с уровня 6 до уровня 7. Это не было невозможной задачей. После 20 дней тренировок его техника отражения сердца уже выросла с уровня 6. 3175-10000, до уровня 6, 6975-10000. Сейчас ему не хватало всего 3025 очков мастерства для перехода на уровень 7. А чтобы получить 3025 очков мастерства, по приблизительным подсчетам Икару, требовалось около 484 000 единиц чакры. Число казалось большим, но на самом деле было вполне достижимым. Глава 130. Затишье перед бурей в пещере каменного медведя. Икару убрал руку с последнего шиноби камня и, ощутив прилив новой чакры в своем теле, мысленно кивнул. После серии экспериментов он уже точно рассчитал, сколько чакры ежедневно могли предоставлять ему шестеро пленников. Член анбу скрытого тумана при полном выжимании обеспечивал 12 тысяч единиц чакры в день, трое шиноби облака в среднем давали по 7 тысяч единиц, а двое шиноби камня – всего по 6 тысяч единиц каждый. Таким образом, вместе с его собственным восстановлением в 17 тысяч единиц чакры ежедневно, общее количество составляло 62 тысячи единиц. Это означало, что даже если в ближайшие дни он не будет заниматься ничем другим, ему потребуется менее 8 дней, чтобы повысить уровень техники отражения сердца до ЛВ-7. А если в последующие дни он поймает еще несколько пленников, то сможет значительно сократить это время. Именно поэтому Икару был уверен, что сумеет в короткие сроки прокачать технику отражения сердца с ЛВ-6 до ЛВ-7. Как только его техника отражения сердца достигнет ЛВ-7, ее катализирующий эффект на шаринган непременно усилится. К тому времени, возможно, будет достаточно применить технику всего один раз, чтобы увеличить степень эволюции шарингана на целый пункт. А это, несомненно, еще больше ускорит эволюцию его глазной техники. Конечно, все это дела будущего. Что касается настоящего, то сам процесс повышения техники отражения сердца с ЛВ-6 до ЛВ-7 уже позволит его шарингану получить немало очков эволюции. И чем выше степень эволюции шарингана, тем сильнее становится сила глаз. К тому моменту как способности самого шарингана, так и различные гендзюцу, применяемые с его помощью, станут еще мощнее. Поэтому, даже временно приостановив тренировку других навыков, Икару был уверен, что его боевая сила продолжала неуклонно расти. Ха-ха-ха. Сделав глубокий выдох, он отбросил все посторонние мысли. Икару поручил двум теневым клонам охранять окрестности, одному – наблюдать за основным полем битвы между шиноби облака и камня, еще одному – искать новую добычу, а сам погрузился в состояние тренировки. Техника отражения сердца применялась им снова и снова, каждый раз принося новые озарения и продвигая его шаринган еще на шаг к заветному мангекё. Так пролетело 3 дня. За это время Икару еще 2 раза выходил на охоту и в итоге привел 3 шиноби облака и 5 шиноби камня. Правда, среди этих 5 двое были всего лишь генинами. Даже при максимальном выжимании он мог получить от них только 2500 и 3000 единиц чакры соответственно. Что касается остальных 6, они, как и предыдущие пленники, были чунинами и в среднем могли обеспечить по 6000 единиц чакры каждый. Таким образом, доступное ему ежедневное количество чакр увеличилось с изначальных 62 тысячи единиц до внушительных 103 500 единиц. К сожалению, этих людей он поймал не сразу, что отняло драгоценное время. И хотя прошло уже 3 дня, его техника отражения сердца получила только 1550 очков мастерства, поднявшись с ЛВ-6, 6975 – 10 тысяч, ДЛВ-6, 8525 – 10 тысяч. Однако после сегодняшнего дня он сможет получать 647 очков мастерства ежедневно. Это означало, что его техника отражения сердца сможет перейти на новый уровень уже через 2 с небольшим дня. ХМ, сократить время на 2 дня, вполне неплохо. Пробормотал Икару и уже хотел продолжить практику. Но именно в этот момент по незримой связи в его теле появился поток чакры, обволакивающий фрагмент воспоминаний. Быстро изучив их, Икару понял, что эти воспоминания принадлежали теневому клону, отправленному на поиск добычи. Изначально он думал, что клон нашел новую цель, но изучив его воспоминания, понял, что ситуация отличалась от ожидаемой. Теневой клон не обнаружил новых целей, но получил важные разведданные. Основные силы шиноби камня уже образовали окружение и быстро приближались к последней линии обороны своих соотечественников. Да, именно к последней линии обороны. За прошедшие 3 дня отряд элитных шиноби облака под предводительством 3-го Рейкаге прорвал еще 2 линии обороны деревни скрытого камня. Они напрямую продвинули линию фронта с расстояния в 200 километров от Ивагакури до позиции менее чем в 50 километрах от деревни. Нельзя не отметить смелость Анаки, чтобы заманить 3-го Рейкаге и элитный отряд деревни скрытого облака, он не побоялся использовать собственную деревню как приманку. Стоит понимать, что если последняя линия обороны не устоит и элитный отряд облака прорвется в деревню, то даже если внешние силы шиноби камня сформируют кольцо окружения, им все равно придется признать поражение. В конце концов, у кого нет родных, если деревня скрытого камня не сдастся, 3-й Рейкаге и его люди смогут использовать жителей как заложников, чтобы сдержать наступление армии камня. Затем они смогут направить дополнительные силы для атаки на страну земли с внешней стороны. При таком давлении изнутри и снаружи деревня скрытого камня могла быть уничтожена, а 3-й Рейкаге достиг бы беспрецедентного успеха. Это показывает, насколько большую ставку сделал Анаки. Разумеется, только такая заманчивая приманка могла удержать внимание 3-го Рейкаге. Конечно, Рейкаге не был глупцом и знал, что сейчас наверняка подкрепление шиноби камня спешит назад. Но по его расчетам, даже если противник выдвинется сразу после получения известия, им будет трудно добраться сюда менее чем за 5 дней. Поэтому, если за это время захватить деревню скрытого камня, проблем не возникнет. Если же смотреть дальше, то даже если не удастся вовремя захватить Ивагакури, это не страшно. Потому что когда подкрепление деревни скрытого камня прибудет, они все равно не смогут сразу сформировать эффективное окружение, и у нападавших будет достаточно времени для отступления. Именно поэтому 3-й Рейкаге отважился продолжать наступление со своими людьми. Теоретически выбор 3-го Рейкаге был правильным, но все это было основано на предположении, что деревня скрытого камня не знала о их внезапной атаке и не подготовилась заранее. Иначе, как сейчас, армия деревни скрытого камня уже сформировала внешнее окружение, а 3-й Рейкаге все еще ничего не подозревал. Можно сказать, что с момента утечки разведданных судьба 3-го Рейкаге была предрешена. Отныне инициатива на поле боя вернется в руки деревни скрытого камня, И теперь им предстоит выбрать, захватить третьего Рейкаге или уничтожить этот элитный отряд Шиноби Облака. Основываясь на воспоминаниях из прошлой жизни, Икару знал, что деревня Скрытого Камня в итоге выбрала первый вариант. В этой жизни, вероятно, будет примерно так же. Однако все это не имело к нему отношения. Сейчас он размышлял, сможет ли воспользоваться этой возможностью, чтобы хорошенько поживиться. Хотя при спокойном развитии событий он тоже мог повысить технику отражения сердца ДЛВ-7 до окончания задания, выполнив поставленную цель. Но если можно продвинуться еще дальше, то это, несомненно, будет лучше. Ведь после завершения задания ему придется вернуться на линию фронта, где будет много людей и глаз, и провернуть какие-либо махинации будет непросто. А сейчас, рискнув совсем немного, он мог воспользоваться ситуацией, когда обе стороны слишком заняты друг другом, и получить большое количество чакры, тем самым ускорив эволюцию Шарингана. Поразмыслив некоторое время, Икару хлопнул себя по бедру, резко вскочил и пробормотал: «Смелым счастье помогает, а трусливым – нет, действуем». С этими словами он скрестил руки, применив технику теневого клонирования, создав еще двух теневых клонов, и приказал им вместе с двумя клонами снаружи, отвечавшими за охрану, искать подходящие цели для захвата в окрестностях. Глава 131. По следу прошли сутки. Вечерело. В глубине леса две отряда шиноби, один из деревни Скрытого Камня, другой из деревни Скрытого Облака, вели ожесточенный бой. Вскоре на поле битвы осталось лишь пятеро. Три шиноби камня и два шиноби облака. Ниндзя из Ивагакури выглядели потрепаннее, а воины Кума держались чуть лучше. В момент их противостояния на поле боя внезапно возникли три фигуры в черных плащах и масках. Невозможно было определить, к какой деревне они принадлежат. Шиноби камня и облака мгновенно насторожились, но бдительность не помогла. Появившиеся фигуры, не проронив ни слова, сразу же атаковали всех пятерых. Трое незнакомцев действовали слаженно, их техника меча была смертоносной. Полагаясь на гибкость и скорость, они избегали прямых столкновений, и всего через несколько мгновений двое противников уже лежали поверженными. Видя это, оставшиеся трое невольно подумали об отступлении. Однако они не успели воплотить свой план. Фигуры в черных плащах внезапно увеличили дистанцию и начали складывать печати, явно готовясь применить ниндзюцу. Трое уцелевших шиноби не смели терять бдительность и сразу приготовились противостоять техникам. Раньше противники прижимали их, не давая шанса использовать ниндзюцу, а теперь, когда враги сами увеличили дистанцию, появилась отличная возможность переломить ситуацию. Но едва шиноби подняли руки для создания печати, как заметили, что глаза незнакомцев внезапно сменили цвет с черного на кроваво-красный. В этих алых зрачках вращались три томоя, черных, как тушь, шаринган. Пронеслось в их головах. Они тут же попытались отвести взгляд, но было поздно. В следующее мгновение тела всех троих пронзила острая боль, будто огромные железные колья пробили их насквозь, лишая возможности пошевелиться. Очевидно, что они попали под фирменное гендзюцу клана Учиха, демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. «Вы ниндзя из клана Учиха, почему вы напали на нас?» Превозмогая страшную боль, спросил один из шиноби облака. Трое в черных плащах полностью проигнорировали его вопрос. Взяв ситуацию под контроль, они мгновенно переместились за спины своих жертв, а затем послышалось несколько глухих ударов, и все трое потеряли сознание. Двое ранее поверженных шиноби камня также были быстро оглушены. Выполнив задачу, трое в черных плащах вернулись к своему истинному облику. Все они оказались теневыми клонами Икару. Но их было не трое. На ветвях дерева стоял еще один теневой клон. Он прятался там с самого начала, наблюдая с активированным шаринганом за каждым движением противников, готовый предотвратить любые неожиданности. Вжух! Клон, стоявший на ветке, использовал технику телесного мерцания и мгновенно оказался на поле битвы. Он взглянул на трех других клонов Икару и произнес: «Поторопитесь убрать следы. Кто-то уже направляется сюда, нам нужно действовать быстро». Угу! Трое клонов лишь кивнули и принялись умело заметать следы битвы. Их движения были настолько отточенными, словно они делали это уже много раз. По сути, так оно и было. Изначально Икару поручил им только искать подходящие цели, а захватывать пленников планировал лично. Но с каждым новым захватом количество пленных увеличивалось, ежедневный запас чакры стремительно рос, а время, необходимое для тренировок, соответственно, удлинялось. Постепенно у него просто перестало хватать времени на все. В итоге Икару решил позволить своим теневым клонам действовать самостоятельно. Эти клоны унаследовали его воспоминания, боевой опыт и навыки, ничем не уступая оригиналу. К тому же, Икару изначально делал ставку на ловкость, редко вступая в прямое противостояние, так что ему не приходилось беспокоиться о способности клонов выдерживать повреждения. Таким образом, четыре теневых клона, действуя согласованно, выполняли задачу весьма успешно. Через несколько минут поле боя было полностью очищено. Четыре теневых клона уничтожили все свои следы, подхватили трех оглушенных шиноби камня и двух шиноби облака, и стремительно покинули это место, чего они не знали. Вскоре после их ухода на место происшествия прибыл Джонин из скрытого камня. Увидев подозрительно чистое поле боя, он слегка нахмурился. Бесцеремонные действия Икару по захвату пленных в конце концов вызвали подозрения у деревни скрытого камня, и этот такубицу Джонин был специально отправлен расследовать инциденты. Он тщательно осмотрел местность, но не обнаружил ничего подозрительного. Тогда он прикусил большой палец, быстро сложил пять печатей. Кабан, собака, петух, обезьяна, овца, и, ударив окровавленной ладонью о землю, применил технику призыва. В следующий момент перед ним появились десятки крыс размером с ладонь. Их шерсть была угольно-черной и гладкой, а блестящие глаза выглядели на удивление умными. Джонин камня присел, взял одну из них и, держа на ладони, сказал: «Седьмой, принюхайся и скажи, сколько людей было здесь». Крыса по прозвищу Седьмой усердно задвигала носом, а затем несколько раз пискнула. Джонин, казалось, понял ее ответ. Осмотрев местности, что-то прикинув, он спросил: «Можешь определить, в каком направлении они ушли?» «Пи-пи-пи». Седьмой пискнул несколько раз и вытянул переднюю лапку, указывая в том направлении, куда действительно ушли четыре клона Икару. Увидев это, Джонин камня радостно произнес: «Седьмой, отличная работа. Вот, держи». Он достал из кармана несколько арахисовых орешков и протянул их крысе. Та с явным удовольствием быстро съела угощение. Затем Джонин сказал: «Седьмой, иди впереди и веди нас по следу. Посмотрим, сможем ли мы найти этих людей». «Пи-пи-пи». Седьмой пискнул несколько раз, а затем повел своих собратьев вперед. Джонин камня осторожно последовал за ними. В это же время в потайной пещере Икару высасывал последние капли чакры из шиноби облака. Заметив, что его собственный запас еще не полностью восстановлен, он извлек из тела пленного еще немного духовной и физической энергии, преобразовав их в чакру и пополнив свои запасы. Только теперь Икару удовлетворенно кивнул и приступил к использованию техники отражения сердца, чтобы ускорить эволюцию своего шарингана. Час спустя он прекратил применение техники. К этому моменту его чакра уменьшилась до половины полного запаса, а уровень мастерства техники отражения сердца достиг LV6, 9895-10000. Очевидно, что после целого дня усердных тренировок его техника отражения сердца была на шаг ближе к LV7. Икару не желал тратить время зря. Проверив состояние пленных шиноби облака и камня в пещере и убедившись, что они не очнутся в ближайшее время, он покинул свое укрытие. Определив направление, он отправился к другой тайной пещере. Во время тренировки его теневые клоны передали ему свои воспоминания, там его ждали еще трое шиноби камня и двое из облака. Причина, по которой он не позволил клонам доставить пленных к нему, заключалась в безопасности. Икару прекрасно понимал, насколько безумными были его действия. Если бы верхушка деревень скрытого камня и облака обратила на него внимание, то разделение пленников по разным местам помогло бы избежать полного провала. Глава 132. Путь к новым высотам. Спустя 10 с лишним минут Икару достиг места назначения. Войдя в пещеру, он сразу увидел перед собой три знакомые фигуры, своих теневых клонов. Четвертый уже успел развеять Бзюцу, чтобы передать ему собранные разведданные. Икару обвел взглядом оставшихся троих и коротко кивнул. «Сколько у вас сейчас чакры?» «2100», — ответил первый. «2000», — произнес второй. «2300», — закончил третий. «Маловато», — пробормотал Икару, нахмурившись. «Тогда развейте Бзюцу». «Хорошо», — в унисон отозвались три теневых клона и, не теряя времени на лишние слова, немедленно отменили технику теневого клонирования. В тот же миг более 90% чакры из их тел устремилось по незримой связи к Икару, заполнив его резерв до самых краев. Одновременно в его сознании всплыли все воспоминания троицы. Юный Учиха быстро просмотрел память клонов и, убедившись, что ничего не упущено, Вновь сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бах-бах-бах. Вместе с рассеивающимся облаком чакры появились четыре фигуры, точные копии Кару. Благодаря переполненному запасу чакры, каждый из новых теневых клонов получил более 4000 единиц энергии. После обновления состояния клонов, Икару отпустил их продолжать миссию по захвату, в то время как сам решил приступить к тренировке. Однако прежде чем начать, необходимо было полностью восполнить запас чакры. С этой мыслью Икару направился к нескольким находящимся без сознания шиноби облака и камня. Сложив печати руками, он применил технику поглощения чакры. Всего за полминуты он высосал энергию из пяти человек, увеличив свой запас с 4000 с лишним до чуть более 20000 единиц. Удовлетворенно кивнув, он нашел подходящее место, сел в позу лотоса и погрузился в практику техники отражения сердца. Один раз, два раза, три раза, минута, две минуты, три минуты. Час пролетел незаметно. За это время Икару успел применить технику отражения сердца 60 раз, повысив ее мастерство с ЛВ-6, 9895, 10000, до ЛВ-6, 9955, 10000. Глядя на показатель, который становился все ближе к заветному ЛВ-7, он чувствовал, как внутри разгорается пламя предвкушения. Однако силой воли он подавил желание продолжить тренировку. В его теле оставалась лишь половина от максимального запаса чакры, а в текущей неопределенной ситуации он не мог позволить себе исчерпать резерв полностью. Руководствуясь этими соображениями, Икару снова подошел к пятерым пленным шиноби облака и камня и как прежде применил технику поглощения чакры. Но на этот раз он высасывал не чакру, ее в телах уже не осталось, а их духовную и физическую энергию. Вновь пополнив свои резервы до краев, он вернулся к медитации и тренировке. Прошло около получаса. Когда Икару в 45-й раз применил технику отражения сердца, в его сознании внезапно вспыхнуло озарение. В тот же момент он интуитивно понял, техника повысилась в уровне. Панель. Мысленно скомандовал он, сосредоточившись. В следующий миг перед внутренним взором появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 11 лет. Телосложение. 11 дух. 14-15 чакра. 13520. 19828. 20980. Родословная. Шаринган. 3 томоя. 1702. 10000. 5115. 10000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-4. 1449. 2000. ЛВ-4. 1674. 2000. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-4. 7-2000. Техника огненного дракона. ЛВ-4. 6-2000. Стихия ветра. Великий порыв. ЛВ-3. 415-1000. Теневое клонирование. ЛВ-2. 16-500. Техника поглощения чакры. ЛВ-5. 305-000. ЛВ-5. 810-5000. Техника исцеления. ЛВ-3. 71-000. Расинган. ЛВ-1. 5200. Иллюзия Шарингана. ЛВ-6. 13-10000. Техника отражения сердца. ЛВ-6. 3175. 10000. ЛВ-7. 1-20000. Техника меча. ЛВ-5. 495000. ЛВ-5. 1025. 5000. Контроль чакры. ЛВ-4. 146. 2000. ЛВ-4. 410. 2000. Три базовые техники. ЛВ-3. 00. Техника телесного мерцания. ЛВ-4. 00. Метание ниндзя инструментов. ЛВ-5. 00. Техника огненного феникса. ЛВ-5. 00. Демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-5. 00. И правда увеличилась на один пункт. Пробормотал Икару, наблюдая, как характеристика духа изменилась с 14 до 15. Когда техника отражения сердца повысилась с ЛВ-6 до ЛВ-7, он сразу почувствовал усиление своей духовной силы и предположил, что это связано с ростом показателя дух. Теперь панель подтвердила его догадку. В прошлый раз, когда техника повысилась с ЛВ-5 до ЛВ-6, произошло то же самое, характеристика дух увеличилась на один пункт. И вот, неожиданно, история повторилась. «Это действительно приятный сюрприз», – прошептал он, закрывая глаза и погружаясь в медитацию, чтобы ощутить все изменения, которые принесло ему это улучшение. Через некоторое время Икару открыл глаза, и на его лице отразились смешанные чувства. Радость переплеталась с тревогой. Радостью было то, что увеличение характеристики дух на один пункт могло повысить его максимальный запас чакры примерно на 6000 единиц. Это означало, что в ближайшем будущем его резерв достигнет внушительных 35000 единиц. Кроме того, значительно возросла и скорость восстановления чакры. Увеличение духа с 14 до 15 позволяло ему ежедневно восстанавливать дополнительные 4000 единиц энергии, подняв общий показатель регенерации с 17000 до 21000 единиц в день. Но за всеми этими преимуществами скрывалась серьезная угроза. С ростом характеристики дух увеличивался разрыв между его духовными и физическими показателями. В прошлый раз, когда Шаринган эволюционировал до уровня 3 Тамоя, дух уже превышал телосложение на 3 пункта. Теперь этот разрыв расширился до 4. Более того, Икару ясно понимал, в скором времени его Шаринган снова эволюционирует, и тогда характеристика дух резко возрастет, еще больше увеличив опасный дисбаланс. А каковы последствия слишком большого разрыва между телом и духом, уже показал печальный пример Учихи Итачи. Именно из-за раннего пробуждения Мангекё и чрезмерно развитой духовной силы, оказавшей непосильное давление на физическую оболочку, у Итачи развилась неизлечимая генетическая болезнь. Икару твердо решил не повторять этой судьбы, не хотел оказаться в ситуации, когда придется полагаться на лекарства только для того, чтобы облегчить невыносимые симптомы. Хотя не каждый обладатель кеккигинкой страдал от родословной болезни, факт оставался неоспоримым. Чем ярче талант, тем выше вероятность заболевания. Взглянув на текущий уровень эволюции своего Шарингана, 5115-10000, Икару подтвердил свои опасения. Как он и предполагал, после повышения техники отражения сердца с ЛВ-6 до ЛВ-7, ее влияние на развитие Шарингана снова усилилось. Теперь каждое применение техники добавляло целую единицу к показателю эволюции его родословной. Это означало, что ему требовалось набрать менее 5000 единиц мастерства, чтобы Шаринган эволюционировал до уровня Мангекё. А для получения 5000 единиц мастерства нужно было всего лишь 800000 единиц чакры, сумма, вполне достижимая даже без дополнительных источников энергии. Опираясь только на ежедневное восстановление в 21000 единиц, Икару мог накопить необходимое количество за 40 дней. А если бы появился внешний источник чакры, этот срок стал бы еще короче. По всем параметрам он однозначно относился к категории гениев, а у гениев всегда присутствовал риск заболевания. Икару не собирался испытывать судьбу. Поэтому повышение характеристики телосложения стало для него задачей первостепенной важности. Глава 133. Путь к совершенству, повысить телосложение, прошептал Икару, инстинктивно переводя взгляд на графу техника меча. Исходя из прошлого опыта, повышение уровня техники меча должно было увеличить характеристику телосложения. Но с тех пор, как он объединил стиль меча Канохи и стиль меча Учиха, создав собственную уникальную технику, у него не было возможности как следует ее отточить. К сегодняшнему дню не только задуманные приемы остались неразработанными, но и сам уровень техники застыл на месте. За 2-3 месяца он набрал всего 1000 очков мастерства, и сейчас его уровень составлял лишь ЛВ-5, 1025-5000. При таком темпе, чтобы достичь ЛВ-6, пришлось бы ждать до морковкиного заговения, а ждать так долго Икару определенно не мог. Похоже, придется искать другой способ, пробормотал он про себя, начиная перебирать в памяти возможные пути повышения характеристики телосложения. В первую очередь он вспомнил о недавно увиденном 3-м Рейкаге, образ человека, прорывающегося сквозь ряды шиноби камня, игнорирующего всевозможные атаки, произвел на него неизгладимое впечатление. С такой физической мощью характеристика телосложения просто не могла быть низкой, в этом Икару был абсолютно уверен. Однако, чтобы добиться такого телосложения, нужны не только исключительный талант и неиссякаемое терпение, но и секретная техника деревни скрытого облака, режим чакры стихии молнии. С талантом и терпением проблем не было благодаря панели мастерства, но получить саму технику оказалось непросто. Хоть режим чакры стихии молнии имел только Б-ранг в категории ниндзюцу и тайдзюцу, в деревне скрытого облака она хранилась в строжайшей тайне, и обычным людям доступа к ней не было. Кроме того, даже если бы он каким-то образом ее получил, ему пришлось бы развить чакру молнии, а на это потребовалось бы немало времени. Поэтому от этого варианта на данный момент следовало отказаться. Размышляя дальше, Икару вспомнил о технике 8 врат из Канахи. Эта чистая техника тайдзюцу при полном освоении обладала силой еще более устрашающей, чем режим чакры стихии молнии. Даже сам Учиха Мадара признал ее сильнейшей техникой тайдзюцу. Конечно, Мадара больше восхищался самим Майта Гаем, но это не мешало 8 вратам занимать трон сильнейшей техники рукопашного боя. Однако 8 врат – запретная техника, которую даже в Канахе не каждый мог изучить. Икару даже сомневался, существовало ли в деревне полное наследие этой техники. Вполне возможно, что во всей Канахе только Майта Да и Майта Гай владели полным методом ее практики. В нынешнее неспокойное военное время у него не было возможности сразу найти этих двоих и получить от них метод тренировки. Более того, эта техника сильно повреждала тело, и на начальном этапе наверняка снизила бы его характеристику телосложения. Икару предполагал, что если начать практиковать ее, то в короткие сроки достичь баланса точно не удастся. Из-за множества неопределенностей он временно отказался от поисков этой техники. Таким образом, остается только один путь, подумал Икару, переводя взгляд на технику исцеления. Конечно, не потому, что с ее помощью можно напрямую повысить характеристику телосложения, этого она сделать не могла. Целью Икару были родственные ей медицинские техники более высокого уровня, а именно, сила стихии Ян. Общеизвестно, что в мире шиноби стихия Ян олицетворяет физическую силу, а физическая сила в его случае напрямую соответствовала характеристике телосложения. Поэтому использование медицинских техник для усиления физических параметров было вполне осуществимо. В мире шиноби существовало немало примеров этому: создание возрождения Цунади, активация плоти Шинны и другие техники, которые усиливали определенные аспекты физического тела. Ему нужно было лишь следовать инстинктам тела, используя силу стихии Ян для питания клеток по всему организму, чтобы укрепить свое телосложение. Что касается медленной скорости прогресса, об этом не стоило беспокоиться. Как только он разовьет медицинские техники до достаточно высокого уровня, все проблемы будут решены сами собой. Имея четкий план действий, Икару перестал размышлять и вернулся к интенсивной тренировке техники отражения сердца. Повышение телосложения – дело будущего, а сейчас его главной задачей оставалось повышение эволюции Шарингана. Икару предпочитал подождать с повышением характеристики телосложения, чем довести ее до нужного уровня и обнаружить, что эволюции Шарингана все равно не хватает. Кроме того, если заранее развить Шаринган до предела эволюции, у него будет мощный козырь в рукаве для критического момента. Если вдруг он окажется в ловушке в стране Земли, то сможет насильно активировать Мангекё Шаринган и пробиться наружу. Конечно, это был худший сценарий. Без крайней необходимости Икару точно не стал бы раскрывать Мангекё. Как гласит древняя мудрость, дерево, выделяющееся в лесу, ветер непременно сломает. Данзо и некоторые высокопоставленные лидеры Канахи уже недолюбливали клан Учиха. Если они узнают, что у него такие же глаза, как у самого Учихи Мадары, разве не потеряют равновесие? Тогда, вероятно, они не погнушаются прибегнуть к самым грязным приемам. Икару не забыл о нападении двух шиноби из организации «Корень» после окончания экзамена на Чунина, когда он спешил на поле боя. В любом случае, пока не разберется с Данзо, он точно не станет раскрывать Мангекё Шаринган. Встряхнув головой, чтобы отбросить все эти посторонние мысли, Икару начал снова и снова использовать технику отражения сердца. Нельзя не отметить, что после достижения ЛВ-7 эффект техники стал действительно впечатляющим. Почти с каждым применением он чувствовал ощутимый прогресс Шарингана, а особая чакра в его мозгу была намного сильнее, чем на ЛВ-6. Время утекало минута за минутой. Через 20 минут Икару прекратил использовать технику и открыл глаза. К этому моменту его запас чакры уже снизился до чуть более 9000 единиц. Он поднялся и подошел к одному из поверженных шиноби облака. В мгновение ока, сложив необходимые печати и прижав ладонь к телу противника, он применил технику поглощения чакры. Огромное количество духовной и физической энергии было извлечено Икару, и после преобразования превратилось в потоки чакры, которые непрерывно вливались в его собственное тело. За считанные мгновения его запас чакры увеличился почти на 4000 единиц. Икару посмотрел на едва дышащего шиноби облака, отпустил руку и направился к следующей жертве. Ближе всего оказался шиноби камня. Икару, не обращая внимания на принадлежность противника, протянул руку, чтобы извлечь его духовную и физическую энергию. Но в этот момент из-под тела шиноби камня послышался тихий шорох, похожий на звук ползающего мелкого животного. Мгновенно напрягшись, Икару активировал шаринган, а короткий меч с пояса словно сам собой оказался в его руке. Икару осторожно обошел тело сбоку и увидел пару блестящих черных глазок. «Крыса!» – пробормотал он с явным облегчением и слегка опустил меч. Но в следующее мгновение он внезапно выбросил клинок вперед и на фоне почти человеческого удивления в глазах грызуна пронзил ее тело насквозь. Брызнула кровь, крыса издала пронзительный писк, а затем исчезла без следа. «И правда призывное существо!» – произнес Икару, хмуро глядя на место, где только что находилось исчезнувшее создание. Глава 134. Маска гнева Пи-Пи. Когда Икару серьезно ранил призывное существо крысу, из-под двух других шиноби камня выскочили еще две крысы и с невероятной скоростью бросились к выходу из пещеры. Икару внимательно следил за этими грызунами и заметил странную особенность. Стоило отвести от них взгляд, как их присутствие становилось практически неощутимым. Отчасти это объяснялось их естественной слабостью, затрудняющей обнаружение, но в большей степени причина крылась в их врожденном таланте. Икару обнаружил, что они обладали способностью активно скрывать свою ауру, значительно снижая ощущение своего присутствия. Именно поэтому он не заметил их проникновения во время своей тренировки. Разобравшись в причинах проблемы, Икару невольно вздохнул с облегчением. Затем, одним плавным движением запястья, он метнул два сюрикена, которые настигли крыс прежде, чем те успели исчезнуть из виду, вонзившись в их тела. Под аккомпанемент пронзительного писка Икару выбежал из пещеры. Будь он жаднее, то мог бы полностью выкачать духовную и физическую энергию из нескольких шиноби облака и камня перед уходом, но для перестраховки он решил немедленно покинуть свое убежище. События показали, что его осторожность была оправданной. В момент, когда он выскочил из пещеры, в его сторону полетело несколько кунаев. В алых зрачках стремительно вращался шаринган. Одного взгляда Икару хватило, чтобы заметить взрывные печати, привязанные к кунаям. Без малейших колебаний он ловко увернулся от внезапной атаки, а затем, мощно оттолкнувшись ногами от земли, мгновенно увеличил дистанцию. В следующий момент раздалась оглушительная серия взрывов, сопровождаемая яркими вспышками пламени. Вход в пещеру позади него обрушился с грохотом. Можно представить, что случилось бы, если бы он поддался жадности и решил забрать еще немного чакры, полагая, что наличие заложников удержит скрывающегося врага от решительных действий. Сейчас он, вероятно, уже был бы погребен заживо под обломками. События доказали, что противник совершенно не заботился о судьбе тех двух шиноби облака и трех шиноби камня. Интересно, к какой стороне принадлежит этот таинственный враг? Икару мысленно задался вопросом, обратив взгляд в направлении, откуда прилетели кунаи, и увидел там запыленного джонина из скрытого камня. Очевидно, противник тоже только что прибыл. Раньше он, видимо, опасался спугнуть добычу и держался на расстоянии, позволив своему призывному существу крысе провести разведку. И только когда эта крыса была серьезно ранена Икару и подала сигнал тревоги, джонин поспешно бросился сюда. К несчастью для него, он опоздал на один шаг и не смог запереть Икару в пещере. Пока противники напряженно оценивали друг друга, из-за спины джонина камня выбежало около десятка крыс. Окружив его, они подняли громкий писк, словно передавая какое-то сообщение. Джонин камня, казалось, действительно понимал их речь, выражение его лица менялось в такт их писку, постепенно становясь все мрачнее, пока наконец полностью не потемнело от ярости. Такаи Маичи, не сводя пылающих глаз с Икару, процедил сквозь стиснутые зубы. «Неплохо, малец из клана Учиха, ты посмел убить седьмого». «Седьмого? Убил?» Услышав это, Икару сначала опешил, но затем сообразил, что седьмым противник называл ту призывную крысу. Так она действительно умерла. Честно говоря, Икару был удивлен, ведь после его атаки противник развеял технику призыва, вернувшись в свое изначальное место пребывания. Икару полагал, что благодаря этому существо выжило, но, как оказалось, его удар все же оказался смертельным. Однако, трое шиноби вашей деревни погребены в пещере, их судьба неизвестна, а вы беспокоитесь о смерти какого-то призывного существа. Икару покачал головой, это было так типично для деревни скрытого камня. Следуя принципу количества важнее качества, Анаки существенно снизил требования для поступления в Академию и критерии выпуска, что позволило вырастить самую многочисленную армию шиноби в мире. Но это привело к двум печальным последствиям: крайне неравномерному уровню подготовки шиноби камня и обесцениванию жизни рядовых ниндзя. Именно поэтому многие высокоранговые шиноби камня не придавали значения гибели своих подчиненных. Более того, некоторые намеренно отправляли их на смерть, цинично используя жизни рядовых ниндзя для истощения чакры и сил противника. Когда враг оказывался ослаблен, они вступали в бой лично, успешно выполняя миссию и присваивая себе всю славу. Очевидно, стоящий перед ним джонин скрытого камня принадлежал именно к такому типу людей. Он совершенно не ценил тех трех шиноби камня, захваченных Икару. Возможно, в его глазах жизни этих троих действительно стоили меньше, чем жизнь призывной крысы. Впрочем, какое дело до этого Икару? Он не был шиноби камня, зачем ему об этом беспокоиться? Сейчас ему нужно только подумать, как быстрее разобраться с противником и покинуть это опасное место. С этой мыслью Икару немедленно активировал Шаринган, намереваясь загипнотизировать противника и создать возможность для решающей атаки. Однако этот джонин скрытого камня явно был не из легких. Несмотря на внешнюю ярость, он постоянно следил за движениями Икару, и в момент активации Шарингана тут же отвел взгляд. Более того, он мгновенно метнул две тонкие синбоны с огромной скоростью прямо в глаза Икару. Хаэм, увидев такую реакцию противника, Икару удивленно хмыкнул, ловко уклонившись от синбонов простым поворотом головы. Затем, без малейшей паузы, он обратным движением метнул несколько сюрикенов, с безупречной точностью перекрыв противнику путь к отступлению. Именно так, путь к отступлению. Недавняя демонстрация Такаэма и Ичи гнева, ярости и жажды отомстить за крысу, все это было лишь искусным представлением. С самого начала у противника не было намерения вступать с ним в прямую схватку, поэтому в момент активации Шарингана он уже планировал бегство. Вспоминая произошедшее, Икару наконец осознал, что в момент, когда противник увидел его трех Тамаи Шаринган, выражение его лица на мгновение стало неестественным. Очевидно, уже тогда у него созрел план побега. Более того, Икару предполагал, что если бы противник заранее знал, что перед ним шиноби из клана Учиха с пробужденным Трихтамой и Шаринганом, он, вероятно, вообще не приблизился бы. Но раз уж он пришел, нельзя позволить ему легко уйти. С этой мыслью Икару бросился вперед, в одно мгновение обнажив короткий меч, и вступил в стремительную схватку с Такаэмой Ичи, только что остановленным его сюрикенами. Дзинь-дзинь-дзянь. При столкновении куная и короткого меча в воздухе разлетались яркие искры. Икару атаковал в полную силу, виртуозно используя смертоносную комбинацию шарингана и техники меча, и всего за несколько мгновений получил абсолютное преимущество. И это было вполне естественно. Хотя Такаэма Ичи был такубицу джонином, его специализацией было отслеживание, а не прямой бой. С точки зрения боевой мощи, он лишь немного превосходил обычного чунина. Поэтому под яростным натиском Икару у него практически не оставалось возможностей для контратаки, он даже не мог выполнить ни одной техники ниндзюцу. Это была типичная ситуация для подавляющего большинства шиноби, уступающих Икару в силе. Под пристальным наблюдением его трихтамой шарингана и мастерством техники меча уровня 5, недостаточно сильные противники просто не успевали неторопливо складывать печати. Если бы они попытались это сделать, Икару мог бы воспользоваться моментом и мгновенно их убить. В этом отношении он напоминал самураев из Страны Железа. Однако если самураи Страны Железа полагались на богатый боевой опыт для поиска уязвимости в защите ниндзя, то Икару использовал свой могущественный шаринган. Но каким бы ни был метод, результат оставался одинаковым, недостаточно сильные шиноби не могли выдержать против них даже нескольких атак. Глава 135. Впоследствии чувак раздался характерный звук лезвия, вонзающегося в плоть. Такаэма Ичи, глядя на короткий меч, пронзивший его сердце, попытался что-то сказать. Его губы дрогнули, но кроме хлынувшей крови, ни единого слова не вырвалось из его рта. Икару бесстрастно смотрел на противника. Слегка надавив правой рукой, он извлек короткий меч одним плавным движением. Такаэма Ичи отступил на два шага, уставившись на своего убийцу глазами, полными горького сожаления, но вскоре безропотно рухнул на землю. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Глядя на распростертый на земле труп, Икару молниеносно сложил печати руками, широко открыл рот и выпустил огненный шар впечатляющего диаметра, не менее 2 метров. Огненная сфера обрушилась на тело с характерным шипением, и вскоре от Такаямы Ичи остался лишь обугленный до неузнаваемости силуэт. Сжечь тело до состояния пепла – это было нереально. Техника стихии огня Икару еще не достигла такой разрушительной мощи. Впрочем, и этого было вполне достаточно. Он просто не хотел, чтобы деревня скрытого камня извлекла из мозга Такаямы воспоминания, связанные с ним. Полностью стирать противников в порошок не было необходимости. Что касается сокрытия его смерти, этого Икару делать не собирался, да и не смог бы. В конце концов, не все крысы погибли, и если у деревни скрытого камня остались способы их найти, они непременно обнаружат гибель Такаямы Ичи. При таких обстоятельствах не было смысла тратить силы на маскировку случившегося. Люди в пещере, хоть и находились все время без сознания, не знали, что именно Икару с ними сделал. Но это совсем не означало, что деревня скрытого камня тоже не сможет это выяснить. Поэтому, чтобы тайна не раскрылась, эти пленники тоже должны были умереть. «Что, ты спрашиваешь, почему бы не оставить их и продолжать извлекать чакру?» Ответ очень прост. Если деревня скрытого камня смогла по какой-то наводке найти их однажды, она может найти и во второй раз. В такой ситуации риски сохранить пленников значительно превышали потенциальную выгоду. Поэтому Икару не собирался тратить драгоценные силы на их перемещение. Подойдя ко входу в пещеру, Икару остановился перед обрушившимся проходом. После минутного размышления он поднял правую руку, сосредоточился, и вскоре на его ладони образовался компактный шар высокоплотной чакры. Да, это был настоящий Расинган. Икару вытянул правую руку, прижал Расинган к нагромождению обломков, и мощная вращательная сила распространилась наружу, за доли секунды отбросив окружающие камни в стороны. Он не останавливался на достигнутом, продвинувшись дальше, Икару снова применил Расинган, повторил процесс и методично продолжил проделывать путь вперед. На самом деле его владение Расинганом находилось лишь на начальной стадии, он не мог сконцентрировать достаточно чакры, иначе смог бы пробить весь заваленный проход за один решительный удар. Спустя несколько напряженных минут Икару наконец вернулся в глубину пещеры. К этому времени трое шиноби камня и двое шиноби облака все еще подавали признаки жизни. Не теряя драгоценного времени, он немедленно подошел к пленникам и применил технику поглощения чакры, методично извлекая максимально возможное количество их духовной и физической энергии. Вскоре чакра Икару достигла предела наполнения, однако люди на земле все еще не были полностью истощены. Глядя на них, Икару лишь с сожалением покачал головой, у него просто не было времени задерживаться здесь дольше, поэтому пришлось отказаться от дальнейшего поглощения. Вжух-вжух-вжух, пять кунаев, небрежно брошенных рукой Икару, с безупречной точностью вонзились в сердца пятерых пленников. Их тела невольно содрогнулись в последней судороге и затихли, навсегда оставшись в своем беспамятстве. После этого Икару вновь применил стихию огня, технику великого огненного шара, тщательно сжег все пять трупов, и только тогда покинул пещеру. Предусмотрительный Икару не сразу направился к следующему убежищу. В качестве меры предосторожности он сначала сделал несколько широких кругов в окрестностях, лишь полностью убедившись, что ни люди, ни какие-либо другие странные существа не следят за ним, он бесшумно направился к другому тайному убежищу, где также содержались несколько пленных шиноби облака и камня. Судя по его расчетам времени, физическое состояние этих пленников должно было достаточно восстановиться для проведения следующего раунда сбора энергии. Осознавая это, Икару не хотел терять ни минуты, его шаги становились все быстрее и решительнее, и вскоре он прибыл к месту назначения. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии потенциальной опасности, Икару проник в убежище и незамедлительно приступил к новому циклу своей изнурительной тренировки. Глубокой ночью в маленькой хижине штаба последней линии обороны деревни скрытого камня Джонин почтительно отдал честь сидящему напротив пожилому человеку, старейшина. Услышав обращение, старик медленно отложил документы, которые держал в руках, окинул взглядом стоящего перед ним шиноби и с легкой улыбкой произнес: «А, это ты, Шикава, что-то случилось?» «Докладываю, с Ичи произошел инцидент», — серьезным тоном сообщил Кавашима. «Ичи, старейшина камня», — услышав это имя, на мгновение замер, словно пытаясь вспомнить. Через секунду его лицо прояснилось. «О, ты говоришь про этого молодого бойца, Такаяму Ичи, что с ним стряслось?» «Старейшина, согласно установленному протоколу, он должен был связаться с нами не позднее, чем полчаса назад», — подробно доложил Кавашима. Однако до сих пор мы не получили никаких сообщений. На основании этого мы предполагаем, что он, вероятнее всего, погиб.